как оплот света во тьме. Но эти алтари, они говорили об обратном. Он дал теням ключ к этому миру. Он предал все, во что верил наш орден. Злость начала закипать во мне. Это было не просто предательство. Это было осквернение. Извращение самой сути архитектора. Резко обернувшись, я посмотрел на безмолвный город. Имя. Мой голос разнесся по округе. Мне нужно его имя. Город молчал. Имя. Я ударил кулаком по земле. Волна чистой мощи разошлась от меня, заставляя дрожать камни. Мои глаза загорелись золотым светом, аура архитектора окутала меня видимым ореолом, похожим на призрачное пламя. Я сказал имя, и город ответил. Сквозь вибрацию камней донесся тихий, едва различимый шепот, который исходил отовсюду, от стен, башен и темных алтарей. Тысячи голосов слились в один, еле слышный, но отчетливый звук. Карелий. Имя, которое я боялся услышать. Имя, которое подтвердило мои худшие опасения. Карелий, один из древних архитекторов, могущественный, гениальный, но падший, тот, кто предал орден, осквернил саму суть нашего дара, заключив сделку с тьмой. «Понятно», — произнес я тихо, — «теперь все встало на свои места, его не должно было быть здесь, его вообще нигде не должно было быть, теперь моя цель была ясна, и она не имела ничего общего с папой Легба или османским султаном». Любая память, любое свидетельство об отрекшемся архитекторе Карелии должно быть стерто. Во всех временных рамках, во всех мирах, во всех многомерностях. Это был один из основополагающих принципов ордена архитекторов. Принцип, который нельзя нарушить. Я его сам придумал. После того, как не смог его уничтожить в прошлой жизни, эта сволочь сбежала. Что ж, кажется, вселенная дала мне второй шанс. Я поднял руки и начал уничтожать город, здание за зданием. Алтарь за алтарем, улица за улицей. Камень крошился, а металл уплавился под воздействием моей силы. Я не просто разрушал, я стирал память о предателе, уничтожал его творение, исключал саму возможность его существования в этом мире. Город, простоявший под песками века, исчез на глазах, обратившись в прах. Песок пустыни снова поглотил его. На этот раз, навсегда, я опустил руки, тяжело дыша. Нужно было найти скалу и остальных моих бойцов. Глава 15. Джунгли Африки. Скала отбросил ногой очередного одержимого, чей череп хрустнул под стальным щупальцем Киры. Бой шел уже не измор. Он бросил взгляд на своих гвардейцев. Парни держались, но силы были на исходе. Энергетические щиты мерцали все тусклее, движения становились медленными и неуклюжими, а в глазах читалась такая усталость, что казалось, еще немного, и они рухнут без сил. Их отступление превратилось в кошмарную игру в догонялки с самой смертью. Одержимые, подгоняемые темной волей, лезли со всех сторон, не давая передышки. Черная жижа, которой они забрызгивали землю, лишала одаренных сил, превращая их в обычных людей. Ну, хоть китайцы успели свалить, мрачно подумал скала, блокируя щупальцами Кира атаку мерзкой твари. Он успел заметить, как лунчение ее воины растворились в зелени джунглей, оставив их один на один с этой ордой. Впрочем, он не винил ее. У них тоже были потери, да и смысла погибать здесь всем вместе не было никакого. Лис, кремень, держать фланги. Рявкнул скала, разрубая надвое тварь, похожую на гигантского богомола с рогами. Магнус, мать твою, стреляй точнее, а то я тебе эти пушки в задницу засуну. Глиняная башка, как будто не слыша его, продолжал палить во все стороны, снося деревья и, время от времени, особо неудачливых одержимых. Внезапно воздух вокруг них задрожал. Тени сгустились, сплетаясь в уродливые фигуры. Но это были не обычные тени. Они были другими, более плотными, и от них исходил странный, сладковатый запах разложения. «Назад! Это ловушка!» — крикнул Буран. Даже одержимые на мгновение замерли, чувствуя приближение чего-то по-настоящему ужасного. Но твари не нападали. Они просто окружили их плотным кольцом, молча наблюдая своими пустыми глазницами. А затем из центра этого кольца, из самой густой тени, начала формироваться фигура. Сначала, просто темный силуэт, а затем, все более четкие очертания. Старик, тот самый, которого скала уже видел в портале, в своем нелепом цилиндре с перьями и костями, сгорбленный. Это был папа Легба. Он медленно оглядел поле боя, его белые, без зрачков, глаза остановились на скале, губы растянулись в жуткой улыбке. «А вот и гости пожаловали», — старик захохотал. «Давненько у меня не было таких крепких игрушек. Особенно ты», — он ткнул костлявым пальцем в сторону скалы. «Большой и сильный будешь послушным рабом». Он щелкнул пальцами, и из земли вокруг скалы вырвались тени. Они обвились вокруг его ног, рук, туловища, пытаясь сковать движение. «Ты не вовремя сунулся в мои владения», — продолжал Легба, приближаясь. «И ты очень разозлил меня. Ты знаешь, что я делаю с теми, кто меня злит». Тени сжались сильнее. Скала почувствовал, как они пытаются проникнуть сквозь броню Киры, добраться до его плоти, до его души. «Я выпью твою силу до капли», — прошипел Легба. «А потом твоя душа станет моей игрушкой. Я буду мучить ее вечно». «Пошел ты», — прохрипел Скала, пытаясь вырваться. «О, нет, мой дорогой», — Легба снова рассмеялся. «Пойдешь ты туда, откуда нет возврата». Он поднял свой посох, на конце которого вспыхнул темный огонек. «Прощайся с жизнью, пес». Щит Киры вспыхнул, пытаясь отразить удар темной магии. Но Скала видел, как он трещит, как истончается под напором этой силы. «Кира!» — мысленно крикнул он. «Держусь, милый, но он очень сильный». Отозвался голос в его голове, и впервые Скала услышал в нем нотки страха. «Ну что, солдафон, где твой хваленый командир?» Легба явно наслаждался моментом. «Бросил тебя подыхать, как предсказуемо. Вы, людишки, все такие». И в этот самый критический момент, когда казалось, что все кончено, земля под ногами заходила ходуном. Тени, сковавшие скалу, вдруг зашипели и начали таять, как снег в микроволновке. Тонкие нефритовые копья, соткавшиеся из сотен разбросанных вокруг боеприпасов, пронзили их насквозь, разрывая на части. Одновременно с этим налетел яростный вихрь, который смел и всех остальных противников. Скала в недоумении обернулся и увидел, к ним шел человек. Руки в карманах, на губах, легкая усмешка. Только глаза горели золотистым огнем его ауры. «Теодор», — выдохнул Скала, с трудом поднимаясь на ноги. «Прошу прощения за опоздание», — Теодор подмигнул ему. Немного задержался, осматривал местные достопримечательности. «Архитектура тут, знаете ли, весьма специфическая». Папа Легба смотрел на Теодора, как удав на кролика. Ну, или наоборот. Он почувствовал силу, исходящую от Теодора, мощную, первозданную, чуждую этому миру. «Ты», — прохрипел он, — «как ты?» «А вот так», — решил заглянуть на огонек. «Слышал, тут вечеринка намечается, с жертвоприношениями темной магии». Он сделал шаг вперед. Земля под его ногами зашевелилась, поднимаясь и образуя вокруг него защитный кокон. Каменные шипы выросли из земли, готовые к атаке. «Архитектор», — прошипел старик, — «так вот ты какой». «Ну, не совсем», — пожал плечами Теодор. «Скажем так, в процессе становления. А ты, я так понимаю, папа Легба, много о тебе слышал. В основном, гадости». Легба расхохотался. «Ты думаешь, что сможешь меня остановить? Мальчишка, ты уничтожил мой палантир, уничтожил мой глаз. Но это были лишь игрушки. Ты не представляешь, с какой силой связался. Я сам, воплощение тьмы. Скорее, воплощение старческого маразма и дурного вкуса в одежде», — усмехнулся Теодор. «Серьезно, этот цилиндр с костями? Ты в нем похож на пугало из дешевого фильма ужасов». Легба взмахнул посохом, и из его навершия в сторону Теодора полетели фонтаны черной жижи. Но тот легким движением руки создал каменный щит, который отразил атаку. Затем он сам перешел в наступление. Десятки каменных копий вырвались из земли и устремились к Легбе. Тот создал вокруг себя теневой барьер, но копья пробили его, как бумагу, раня старика. «Ай!» — взвизгнул Легба, отскакивая назад. «Что, больно?» Теодор насмешливо покачал головой. «А ты как хотел?» «Думал, в сказку попал?» Битва разгорелась с новой силой. Магия земли столкнулась с магией тени. Деревья вокруг них падали как подкошенные, а земля трескалась под ногами. «Я убью тебя медленно, мальчишка!» — прошипел Легба. «И скормлю твою душу моим теням!» «О, как пафосно!» Теодор картинно зевнул, прикрывая рот ладонью. «Тебе надо писать диалоги для злодеев в книжках. Думаю, там оценит». Скала, наблюдая за этой сценой, не мог сдержать нервного смешка. Даже в такой ситуации Теодор оставался Теодором. «Дядь Кирь!» — крикнул тот, ловко уворачиваясь от очередного сгустка тьмы. «Как думаешь, его цилиндр — это компенсация за что-то? Подозрительно высокий, не находишь?» Папа Легба поднял руки к небу, и тьма начала стекаться к его пальцам, закручиваясь в тугие спирали. Его силуэт расплылся, став нечетким, а затем руки начали трансформироваться. Они удлинились, покрылись чешуей и обросли когтями, похожими на кинжалы. Из локтей выросли теневые шланги, пульсирующие темной энергией. «Ну ничего себе!» — присвистнул Теодор. А у кого-то явно проблемы с самооценкой. Даже руки себе удлинил. Заткнись, прорычал Легба. Сейчас ты увидишь настоящую мощь теней. Он направил обе трансформированные руки на Теодора. Энергия, скопившаяся в них, была такой концентрированной, что воздух вокруг начал плавиться, а песок под ногами превращался в стекло. «Сейчас ты умрешь», – торжествующе прокричал Легба. Теодор стоял неподвижно. Его лицо было спокойным, даже расслабленным. Только легкая усмешка играла на губах. «Ну, почти», – сказал он тихо. В тот момент, когда когтистые лапы Легбы были уже в нескольких сантиметрах от него, Теодор достал из кармана небольшую абсолютно черную сферу, которая поглощала свет. Он разбил ее о землю прямо перед собой. Раздался тихий хлопок, и перед ним возник разлом в пространстве, небольшой, мерцающий портал, ведущий прямиком в теневое измерение. Гигантские теневые руки Легбы, не успев изменить траекторию, вместо того, чтобы вцепиться в Теодора, провалились в этот разрыв. Старика дернуло так, что он чуть не упал. «А-а-арх!» – заорал он, пытаясь выдернуть свои руки обратно. «Что ты наделал?» Но портал держал крепко, затягивая его все глубже, высасывая энергию. Тени, видя, что их хозяин в беде, инстинктивно бросились на Теодора, пытаясь защитить Легбу, но Теодор легким движением руки превратил их в пыль. Легба, собрав последние силы, все же выдернул свои руки из разлома, но они были страшно повреждены, темная энергия сочилась из них, как кровь, а сами руки заметно уменьшились в размерах и потеряли былую мощь. Теодор, наблюдая за этим, насмешливо заметил: «Похоже, с этим теневым сектором у тебя контракт не заключен». «Да, не признали своего, беда, а откуда у тебя это?» – прохрипел Легба, в ужасе глядя на Теодора. «Кто дал тебе доступ?» «Нашел тут одну заначку от старого знакомого», – туманно ответил Теодор. Он тоже любил такие портальные шутки. Папа Легба понял, битва проиграна. Этот мальчишка оказался сильнее, хитрее и безумнее, чем он мог себе представить. Он взмахнул посохом, создавая портал для бегства. «Мы еще встретимся, Вавилонский», — прошипел он на прощание. «Я вернусь». И тогда он шагнул в портал и попытался захлопнуть его за собой. Но Теодор, выставив вперед руку, не дал ему этого сделать. Из земли выросли два огромных каменных столба, которые уперлись в края портала, удерживая его открытым. А затем Теодор поднял вторую руку. Вокруг начали подниматься крупинки земли. Сначала небольшой вихрь, который быстро превратился в настоящее земляное торнадо. Тысячи тонн земли, подчиняясь его воле, потекли в открытый портал вслед за сбежавшим Легбой. «Посмотрим, как ему это понравится», — сказал Теодор, когда последние крупинки исчезли в разломе, который тут же захлопнулся. «Мы со скалой стояли на дне огромного кратера, содержимое которого я отправил в портал вслед за папой Легбой. Вокруг нас, отряхиваясь от пыли и ошарашенно оглядываясь, приходили в себя наши гвардейцы. Я тяжело выдохнул, чувствуя, как ноги подкашиваются от усталости. Последний энергетический удар по папе Легбе отнял у меня почти все силы. Скала подошел ко мне, его металлическая броня Киры тускло поблескивала в слабом свете солнца, проникающем сверху. Тя, он покачал головой, оглядывая кратер. «Вот это ты устроил. Что теперь будет с этим местом? Похоже, тут теперь даже трава расти не будет. Засыпем к чертям, или оставим как памятник безумию папы Легбы?» Я покачал головой, обводя взглядом разоренный кратер. «Засыпать бесполезно, дядь Кирь. Эта земля, она отравлена. Битва была слишком яростной, Легба использовал слишком много темной магии. Здесь теперь надолго останется след от его энергии». Я присел на корточки, коснулся пальцами стекловидной корки на стене кратера. О дожде или озере здесь можно забыть. На ближайшие лет 100, как минимум. Теневая энергия исказила саму структуру этого места. Любая вода, попавшая сюда, тут же превратится в ядовитую жижу. И сам Легба, оправившись, наверняка вернется, чтобы снова вредить. Я помолчал, затем добавил: «Но сегодня я достаточно его изучил. В следующий раз я буду готов лучше. И тогда ему точно не уйти». Я поднялся, отряхнул пыль с одежды. Усталость накатывала волнами, но сидеть здесь дальше не было смысла. «Ладно, хватит тут торчать. Пойдем к принцессе. Что-то мне подсказывает, что она там тоже не в восторге от произошедшего. Заодно и отдохнем». Мы выбрались из кратера и пошли по выжженной земле, которая хрустела под ногами, как сухое печенье. Джунгли вокруг выглядели так, будто по ним прошелся огненный смерч. Обгоревшие стволы деревьев, почерневшая трава, полное отсутствие каких-либо признаков жизни. Гвардейцы шли молча, каждый думая о своем. Усталость давила на плечи, но мысль о том, что мы выстояли, что смогли дать отпор такой силе, придавала уверенности. Через полчаса ходьбы, когда мы уже совсем выбились из сил, а миражи начали плясать перед глазами, я остановился и указал рукой вперед. Вон там, за тем барханом, скала прищурился, пытаясь разглядеть что-то в дрожащем от жары мареве. Что там, оазис? Почти усмехнулся я. Когда мы перевалили через бархан, перед нами открылось невероятное зрелище. Посреди безжизненной пустыни, как мираж, возвышался роскошный особняк. Белые стены, резные балконы, большие окна. Все это выглядело настолько нереально в этом выжженном аду, что скала аж протер глаза. «Тя!» – пробормотал он, с подозрением глядя на особняк. «Ты это видишь? Это что за глюки? Откуда здесь дом?» «Ну как откуда?» Я пожал плечами. «Не оставлю же я подругу под палящим солнцем, пока она нас дожидается. Вот, построил домик». Скала посмотрел на меня, потом на дом, потом снова на меня. Его челюсть медленно поехала вниз. «Да ладно тебе, дядь Кирь, чему ты удивляешься? Ты же знаешь, я могу». В этот момент на крыльце особняка появилась Лунчень. Она была одета в легкое шелковое платье, волосы распущены и свободно падали на плечи. Выглядела она свежей и отдохнувшей, как будто только что вышла из спа-салона. Она увидела нас, улыбнулась и помахала рукой, приглашая войти. «Ну вот», — сказал я, — «кажется, нас уже ждут. Пойдем, отдохнем. Мы заслужили». Президентский дворец Хофбург, Вена, Австро-Венгерская республика. «Кретины, идиоты!» — гремел голос президента Австро-Венгерской республики Леопольда Фердинанда. «Вы обещали, мать вашу, мне легкую победу. Вы уверяли, что османская армия — несокрушимая сила, которая сметет все на своем пути». Перед ним, съежившись, стояли трое его ближайших советников и два генерала. Никто не решался поднять глаз на разъяренного президента. «И что в итоге?» «А я вас спрашиваю, что в итоге вместо захваченных земель?» «Пустыня. Безжизненная, гребаная пустыня на нашей границе. Все было продумано, господин президент», — пролепетал другой подчиненный. «Никто не мог предвидеть, что Вавилонский». «Не могли предвидеть», — президент снова взорвался. «Да вы вообще хоть что-нибудь можете увидеть дальше собственного носа? Ну ладно, эти долбаные османы облажались в первый раз, с кем не бывает, но они же попытались открыть портал прямо в Вадуц. Кровавый ритуал, мощнейший артефакт, как мне докладывали. И что, куда вел их хваленый портал? В сраную стену. Это что, шутка такая?» В этот момент в кабинет, робко постучавшись, вошел адъютант. «Господин президент», — начал он, но тут же осекся, увидев состояние своего начальника. «Что еще?» — рявкнул Леопольд Фердинанд. «Может, Вавилонский уже на Вену наступает? Я уже ничему не удивлюсь». «Никак нет, господин президент, там османы. Они снова просят разрешения пройти через наши земли. Говорят, собрали новую армию, еще больше прежней, и что Вавилонскому точно конец». Президент замер. «Снова?» — тихо переспросил он. «Они хотят пройти снова?» После всего этого, один из сановников, стоявший в углу, тихо кашлянул и произнес: «Но вы же понимаете, господин президент, что мы не можем отказать уже. Мы слишком зависим от их поставок ресурсов, да и армия у них все еще мощная. Если мы откажем, они могут разорвать союз и ударить нам в спину», — закончил за него президент. Он тяжело вздохнул, проводя рукой по лицу. Гнев уступил место тяжелой усталости. «Понимаю, все я понимаю. Это все из-за вас», — он обвел взглядом своих подчиненных. «Из-за вашей тупости. Зря я вообще связался с этими османами. Думал, они – сила. А они оказались такими же идиотами, как и вы». «Ладно», — он махнул рукой. «Давайте разрешение. Пусть идут. Хуже уже, наверное, не будет. Хотя, кто знает». Когда подчиненные, кланяясь и пятясь, покинули кабинет, президент Леопольд Фердинанд остался один. Он подошел к окну и долго смотрел вдаль, туда, где за горизонтом скрывался этот проклятый Лихтенштейн. «Надеюсь», — пробормотал он, — «такими темпами вся наша страна не превратится в одну большую пустыню. Покой Анастасии Разумовской. Усадьба Вавилонских, княжество Лихтенштейн». Анастасия задумчиво передвинула белую ладью по резной доске из слоновой кости. Фигура скользнула по гладкому полю и замерла, угрожая черному коню противника. Напротив нее, в массивном кресле, которое под ним казалось игрушечным, Невозмутимо сидел Абаддон. Его металлическая рука с неестественной грацией подняла черного коня и переставила на безопасное поле. Шахматы стали их своеобразным ритуалом. Молчаливая игра, где каждый ход – это не просто перемещение фигуры, а сложный тактический маневр. Абаддон играл превосходно, с расчетливой логикой генерала. Настя же полагалась больше на интуицию. Но сегодня ее мысли были далеки от шахматных баталий. В голове роились образы предстоящей свадьбы. Белое платье, цветы, улыбки гостей и Теодор. Ей невероятно повезло. Ее избранник был не просто сильным, умным и заботливым. Он принял ее такой, какая она есть, со всеми ее страхами и сомнениями, с ее пробуждающимся даром, который пугал ее саму. Он видел в ней не просто графиню Разумовскую, не просто мага земли, а Анастасию, просто Настю. Но именно потому, что ей так повезло, тревога не отпускала. У Теодора было слишком много врагов, слишком много тех, кто желал ему смерти, кто завидовал его силе и успехам. Что, если они попытаются испортить самый важный день в ее жизни? Что, если свадьба, о которой она мечтала с детства, превратится в очередное поле битвы? Она подняла глаза на Абаддона. Его лицо, выкованное из металла, как всегда, оставалось непроницаемым. Но Настя уже научилась различать малейшие изменения в его ауре. Сейчас он был спокоен, сосредоточен на игре. Но она знала, один приказ Теодора, и этот спокойный голем превратится в безжалостную машину смерти. Абаддон, тихо позвала она, передвигая слона. Голем медленно поднял свою массивную голову, его рубиновые глаза-сенсоры сфокусировались на ней. Он молчал, ожидая вопроса, а каким Теодор был раньше? До всего этого, до Лихтенштейна, Абаддон не ответил сразу. Его механические пальцы замерли над фигурой коня. Он обдумывал ход, или обдумывал ответ. Настя не знала, как работает сознание голема, воплощающего дух древнего генерала, но чувствовала, что за его невозмутимой металлической маской скрывается нечто большее, чем просто программа. Господином, наконец прогудел Абаддон своим низким, механическим голосом. «Да, я знаю, господином». Настя улыбнулась. «Но что еще? Каким он был?» Абаддон передвинул коня, ставя ее королю шах. «Великим», — добавил он, — «и архитектором». Настя кивнула, делая ответный ход пешкой. Она знала об этом. Теодор рассказывал ей, не все, конечно, но достаточно, чтобы она понимала масштаб его личности, его прошлого. А у него были отношения, ну, любимые, кто-то, кого он, она запнулась, не зная, как правильно сформулировать вопрос. Ей было немного неловко спрашивать об этом, но любопытство и та самая тревога брали верх. Абаддон на мгновение замер, его сенсоры мигнули красным. Затем он начал перечислять, констатируя факты. Работа, орден, долг, ответственность. Он сделал паузу, достаточную, чтобы Настя поняла, в этом списке не было места личным чувствам, а затем добавил слова, которые эхом отозвались в ее душе, но относились не к тому, что Теодор дарил миру, а к тому, что мир бросал ему в ответ. Предательство, алчность, вот с чем он сталкивался. Целый набор. Настя кивнула. Теперь она понимала ту стену одиночества, которая, должно быть, окружала Теодора в его прошлой, бесконечно долгой жизни. Он был настолько поглощен своими обязанностями, своей борьбой, что для чего-то личного, для простых человеческих чувств, у него просто не оставалось ни времени, ни сил. Она сама теперь чувствовала это на себе. С тех пор, как ее дар пробудился, отношение окружающих изменилось. Она видела, как на нее теперь смотрят люди, с восхищением, да, с трепетом, безусловно, но и с опаской. Многие восхищались ее даром, ее полезностью для княжества. Но как мало было тех, кто видел в ней просто Анастасию Разумовскую, девушку, которая хочет любить и быть любимой. Без Теодора, который принял и полюбил ее такой, какая она есть, со всеми ее слабостями и силой, шансов найти настоящее счастье у нее было бы немного. Она решительно отбросила эти мрачные мысли. Не время для самокопания. Она счастлива, и точка. Но тревога. Тревога никуда не делась. Абаддон, снова обратилась она к голему. Можно задать вопрос? Металлическая голова медленно кивнула. Я очень переживаю. Боюсь. Этот день, свадьба. Понимаешь, для всех девушек это великий день. Просто день, ровным голосом прервал ее Абаддон, делая ход ферзем. Великий день, горячо возразила Настя, делая ответный ход. Я боюсь, что кто-то попытается все испортить. У Теодора столько врагов. Я видела это во снах, враги врываются, все рушат. крики, взрывы, огонь. Абаддон медленно повернул свою металлическую голову. Его взгляд упал на столик рядом с кроватью Насти, где лежала стопка книг в ярких обложках, любовные и остросюжетные романы, которые она читала вечерами, чтобы отвлечься. Он указал на них своим массивным металлическим пальцем. «Вот это больше не читай». Затем его взгляд снова вернулся к Насте. «Свадьба состоится. Я даю слово. Обещаю». Он положил свою огромную металлическую ладонь на рукоять топора, висевшего у него на поясе. Затем добавил с едва заметной механической усмешкой. «Моя армия, армия Абаддона уже пробуждается». Его непоколебимая уверенность, как ни странно, передалась и Насте. Она выдохнула, чувствуя, как тревога немного отступает. Возможно, она и правда слишком много читает этих глупых романов. Она улыбнулась и сделала свой ход. Шах и мат, генерал. Глава 16. Где-то в Африке. Лун Чень бежала, почти летела сквозь удушливую зелень джунглей. Ветки хлестали по лицу, лианы цеплялись за ноги, но она не обращала внимания. Досада горела внутри, подстегивая ее, заставляя двигаться быстрее. Отступать. Ей, принцессе клана Розы, пришлось отдать приказ к отступлению. Она обернулась. Ее Розы, элитные воительницы клана, стояли позади, тяжело дыша. Они выполнили ее приказ. Но там, в глубине зеленого ада, еще слышались отголоски боя, глухие удары, механический лязг, редкие крики. Гвардейцы Вавилонского все еще сражались. Волна стыда обожгла Лун Чень. Она, принцесса, наследница могущественного клана, отступила, пока другие продолжали бой. Да, ситуация была критической, одержимые лезли со всех сторон. Да, ее люди устали, вымотанные двумя сутками непрерывных боев. Но все равно, это было неправильно. Ни по кодексу воина, ни по правилам ее клана. Она посмотрела на своих роз. Изящные, смертоносные, лучшие из лучших. Но даже они выглядели изможденными. А те, гвардейцы Вавилонского, они держались, несмотря ни на что. «Может, вернуться?» – мелькнула отчаянная мысль. Но Лун Чень тут же отогнала ее. «Нет, это будет безумием. Идти обратно в пекло, без поддержки, почти без сил». Она отвечала за своих людей. Ее долг – сохранить их жизни. «Госпожа, одна из воительниц подошла к ней. Что будем делать? Связи нет. Мы отрезаны». Лун Чень нахмурилась. Отсутствие связи беспокоило ее больше всего. Они не могли вызвать подмогу, не могли доложить обстановку. Эта часть Африки была зоной влияния папы Лигбы, и он явно постарался, чтобы никто не мог связаться с внешним миром. «Госпожа, нам нужно двигаться дальше», – тихо произнесла воительница. «Здесь небезопасно». Лун Чень бросила последний взгляд в сторону оставленного боя. «Я знаю, что вы чувствуете», – сделала еще одну попытку воительница. «Но мы должны выйти из зоны подавления связи. Только так мы сможем им помочь». Принцесса медленно кивнула. В этих словах была правда. Лучшее, что она могла сделать сейчас, это добраться до точки, где работала связь, и вызвать подкрепление. «Выдвигаемся», — коротко приказала она. «Нам нужно подняться выше, может быть, с холмов сигнал пройдет». Отряд двинулся по едва заметной тропе, сквозь переплетение лиан и колючих кустарников. Каждый шаг давался с трудом. Жара и высокая влажность превращали воздух в густой кисель. Через час они достигли возвышенности. Заросли джунглей здесь сильно поредели, открывая вид на бескрайнее море песка внизу. Лун Чень нетерпеливо достала коммуникатор. На экране мигнула слабая полоска связи. «Есть сигнал!» – воскликнула она, быстро вводя защищенный код доступа к военным каналам связи. «База Алый Кречет, это Роза-1. Код красный. Повторяю, код красный. Координаты». Она быстро передала данные, описала ситуацию и запросила немедленную поддержку с воздуха. Ответ пришел почти мгновенно. «Вас понял, Роза-1. Активируем ближайшие авиагруппы с авианосцев в Красном море. Держитесь. Госпожа, нужно найти безопасное место и дождаться подкрепления», – осторожно предложила одна из роз. «Нет», – резко ответила Лун Чень. «Мы не будем прятаться. Мы должны вернуться и помочь им». Воительницы переглянулись. Они были готовы следовать за своей принцессой даже на верную смерть, но эта миссия оказалась безнадежной. «Госпожа, с почтением, но у нас не осталось боеприпасов. Мы будем скорее помехой, чем помощью». Лун Чень поморщилась, понимая правоту своей воительницы. Она стиснула зубы и подняла глаза к небу, словно ища там ответ. И вдруг, сначала ей показалось, что это просто странное облако, но затем оно стало приобретать четкие очертания. Огромный, серебристый дирижабль медленно плыл по небу. Лун Чэнь удивленно приподняла бровь. Вскоре дирижабль завис над ними. Спустилась платформа, и на песок легко спрыгнул Теодор Вавилонский. Он огляделся, приветственно кивнул Лун Чэнь и ее воительницам, а затем повернулся к пустыне. «Так», — сказал он задумчиво, потирая подбородок, — «немного неуютно тут у вас, сейчас исправим». Он лениво махнул рукой, и тут началось нечто. Песок под его руками оживал, поднимался, уплотнялся, как будто невидимые гигантские руки лепили из него стены, башни, арки. На глазах у шокированных воительниц посреди выжженной пустыни вырастал небольшой, но изящный дворец из золотистого песчаника. Лун Чэнь стояла, разинув рот. Она видела многое, но такое. А потом Теодор просто топнул ногой. Земля в центре внутреннего дворика просела, образовав чашу огромного бассейна, которая тут же начала наполняться чистой и прохладной водой. Теодор, закончивший свое строительство, довольно оглядел получившийся песчаный дворец. «Ну вот, другое дело», — сказал он. «Отдыхайте, принцесса. Сейчас вам с дирижабля спустят все необходимое, одежду, еду, даже пару шезлонгов, если хотите. А я тут быстренько». Он махнул рукой в сторону джунглей. «Я помогу», — крикнула Лун Чэнь ему вслед. «Да все нормально, я сам». Он обернулся и подмигнул ей, а затем исчез за деревьями. Принцесса осталась стоять посреди песчаного дворца, чувствуя себя полной идиоткой. Он просто взял и построил им дворец за пару минут, как будто это было так же просто, как слепить куличик из песка. Через некоторое время из джунглей показались гвардейцы скалы, усталые, израненные, но живые. Они с удивлением разглядывали неожиданно выросший дворец. «Ну ни хрена себе сервис», — присвистнул один из них, заметив бассейн. Скала, шедший во главе отряда, лишь хмыкнул и устало опустился на песчаный бордюр фонтана. Вскоре вернулся и Теодор. Он выглядел так, будто просто сходил в магазин за хлебом. «Ну что, девочки, помылись?» — весело спросил он, обращаясь к Лун Чэнь и ее воительницам. Они были завернуты в полотенце, и капли воды блестели на их коже. Гвардейцы скалы тут же оживились, послышались шутки и смешки. Лун Чэнь только фыркнула, но ничего не сказала. «Давай, дядь Кирь», — Теодор повернулся к скале. «Парни пусть тоже помоются, а потом перекусят. А я быстро». «Ты куда?» — одновременно спросили скала и Лун Чэнь. Теодор только загадочно улыбнулся. «Да я кое-что не закончил», — и пафосно свалил. Именно в этот момент в небе появились силуэты китайских вертолетов и самолетов. Подкрепление наконец-то прибыло. Гвардейцы Вавилонского, не теряя времени, уже скидывали доспехи и с радостными криками плюхались в бассейн. Скала только почесал репу, глядя на это безобразие. Лун Чэнь подошла к нему. «Мое подкрепление прибыло», — кивнула она на приземляющиеся машины. «Может, пойдем за Теодором, поможем?» Скала посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Теодор никогда просто так ничего не делает. Если он сказал не ходить, значит не ходить. Но почему?» Лун Чэнь не понимала. «Он же может быть в опасности». Скала вздохнул. «Принцесса, вы не понимаете. Просто, когда Теодор говорит «я сам», это значит, что он такой замес ща устроит, что рядом с ним будет опасно для жизни находиться. Очень опасно. Для всех». Лун Чэнь удивленно посмотрела на скалу, потом на его гвардейцев, которые беззаботно плескались в бассейне, смывая с себя кровь и грязь. Их мощные доспехи и экзоскелеты валялись рядом. «И даже вам?» — спросила она. Скала рассмеялся. «Да вообще всем живым в этом мире». Лун Чэнь почувствовала, как внутри нее борются удивление, восхищение и легкое раздражение. «Кто он такой, черт побери?» — прошептала она. Скала добродушно, почти по-отечески, улыбнулся. «Просто хороший человек. Я оставил своих ребят и Лун Чэнь с отрядом Рос, потому что нужно было двигаться дальше. Ведь главный пункт моего плана – очередная башня. Но для этого нужен был теневой кристалл. И не просто осколок, а мощное ядро. И я знал, где его искать. Во время битвы с Лигбой, когда я прощупывал окрестности, мое магическое чутье наткнулось на странную аномалию. Неподалеку, в глубине джунглей, пульсировал мощный источник искаженной энергии. Это была не просто тень, нет, это было нечто другое. Такое, что не просто фанило тьмой, а буквально искривляло пространство вокруг себя и глушило связь. Теневой хаосит, мерзкая тварь, гибрид теневого создания и инфернального демона. Редкая и невероятно опасная гадость. Но главный вопрос был, откуда он здесь взялся. Папа Лигба, при всей своей мощи, вряд ли смог бы призвать такое. Для этого нужен был кто-то посильнее. Карелий. Имя предателя архитектора снова всплыло в памяти. Да, он мог. У него хватило бы и силы, и знаний. Но, черт возьми, я же не чувствовал его присутствия в этом мире. Или моих сил не хватало, чтобы его почувствовать. Второй вариант заставил меня напрячься. Если Карелий здесь, да еще и настолько силен, что я его не чую, то это полный трындец. Причем, трындец вселенского масштаба. Хотя нет, будь Карелий здесь в полной силе, этот мир давно бы уже принадлежал ему. Он бы не стал прятаться и действовать из-под тишка. Он бы просто пришел и взял то, что хотел. Может, он ослаблен? Я ведь тогда, в прошлой жизни, перед его бегством, знатно ему навалял. Немного покалечил. Возможно, раны оказались серьезнее, чем я думал. С той битвы прошла не одна тысяча лет по моим личным ощущениям. Хотя, время в многомерной вселенной, штука относительная. Здесь, в этом мире, могло пройти всего несколько дней. Или наоборот, миллионы лет. Многомерная вселенная играет со временем и пространством, как ей вздумается. Ладно, разбираться с Карелием будем потом. Если он вообще здесь. А пока мне нужно сердце теневого хаосита. Оно станет идеальным источником энергии для моей башни. Я заглянул в дирижабль и забрал оттуда свои новейшие разработки. Первое, нефритовый трезубец. Длинный, с тремя острыми зубьями, светящимися зеленоватым светом. Идеальное оружие для ближнего и дальнего боя против теневых тварей. Да и выглядит пафосно, как у Посейдона, или у гладиатора Ретиария. Буду косплеить, раз уж такое дело. Второй артефакт был поинтереснее. Нефритовая сеть. С виду, обычная рыболовная сеть, только сплетенная из тончайших нефритовых нитей. Но внутри нее таился сюрприз. Маленький, но злобный элементаль воздуха, заключенный в теневую оболочку. Этакий гибрид, способный не только ловить теней, но и корректировать полет сети, наводя ее на цель. Мое личное ноу-хау, надеюсь, сработает. Ну что, тварь хаоситская, пробормотал я. Готовься к встрече. Архитектор идет за твоим сердцем. Я быстро вышел на след хаосита, он буквально фанил искаженной энергией, оставляя за собой шлейф. Этот след вел вглубь джунглей. Чем глубже я забирался, тем сильнее ощущалось присутствие твари. Голова начала гудеть, перед глазами поплыли круги, а где-то на периферии сознания зашевелились мерзкие, липкие страхи. Так, спокойно, приказал я себе, это просто его ментальная атака. Я создал вокруг себя тонкий, но прочный барьер из своей ауры, отсекая назойливое воздействие хаосита. Стало немного легче. Наконец, я вышел на небольшую поляну. В центре нее, в окружении кучи деревьев, оно и сидело. Тварь была мерзкая, помесь гигантского паука и какой-то многоножки, с телом, постоянно меняющим форму, перетекающим из одного состояния в другое. От него исходила волна чистого хаоса, вызывающая тошноту и головокружение, а пространство вокруг него искажалось и плыло, как будто смотришь на мир через кривое зеркало. Тварь заметила меня и издала стрекочущий звук. «Архитектор еще один», – прошипел хаосит, и в его голосе слышалось не только гнев, но и страх. «Ага, я вскинул трезубец, то есть все-таки второй. А ну, иди сюда, папочка тебя накажет». Хаосит взвизгнул и побежал в сторону, пытаясь скрыться в искаженном пространстве. Первый бросок сети прошел мимо, тварь вернулась в последний момент. «Да стой ты ровно!» – выругался я. Хаосит начал насылать на меня мелких теней, каких-то летающих пиявок и зубастых червей, которые полезли изо всех щелей искаженного пространства. «Так, работаем!» Я подхватил трезубец и начал косить твари. Нефритовые зубцы легко пронзали их темные тела. Я крутился волчком, отбиваясь со всех сторон. Мелкие тени лопались, как мыльные пузыри. Бросок сети. Опять мимо. Тварь ловко уходила от моих атак, используя свои способности к искажению пространства. Да что ж ты прыгаешь, я уже начинал злиться. Сеть снова сорвалась с моей руки и полетела за хаоситом. Третья попытка, мимо. Слышь, братан, обратился я к элементалю внутри сети. Я тут, походу, без тебя не справлюсь. Опыта метания сетей у меня, ноль. Давай, помогай, а? Или нахер я тебя туда сажал, подкорректируй там траекторию, что ли? Сеть снова метнулась вперед. На этот раз ее полет был более точным, траектория выверенной. Как будто она сама выбирала путь. Сеть изящно обогнула искаженное пространство, в котором прятался хаосит, и накрыла его, мгновенно стягиваясь и опутывая. Хаосит зашипел, забился в нефритовых нитях, пытаясь вырваться. Но сеть держала крепко. Нефрит обжигал его теневую плоть, нейтрализуя магию. Я подошел к извивающейся в сети твари и приставил трезубец к ее голове. «Ну что, поговорим?» Я слегка заэкранировал нефрит, чтобы не убить ее раньше времени. «Где второй архитектор? Где Карелий?» Хаосит зашипел еще громче, из его пасти полилась черная жижа. Он явно не собирался сотрудничать. Я спросил, где он, я надавил трезубцем. Хаосит издал жуткий, булькающий звук. Его тело начало раздуваться. «Ну охренеть теперь!» Только и успел я подумать, отпрыгивая назад. Башка Хаосита взорвалась, разбрызгивая во все стороны черную жижу. «Вот же ж!» Я брезгливо отряхнулся. «И что это было? Самоуничтожение? Или кто-то помог?» Я посмотрел на то, что осталось от Хаосита. Да уж, допрос не удался. Но кристалл был на месте. Огромный, пульсирующий темной энергией, с прожилками хаоса внутри. То, что нужно для моей башни. Я осторожно извлек его и пошел обратно. Когда я вернулся в свой песчаный дворец, меня встретила интересная картина. Роза и мои гвардейцы, помывшись и переодевшись в чистое, сидели на песчаных скамьях и с аппетитом уминали какие-то местные фрукты и мясные консервы. Вокруг них стояли хмурые китайские спецназовцы в полной боевой выкладке, держа оружие наготове и настороженно поглядывая по сторонам. Я не смог сдержать улыбки. Картина маслом. Пикник на обочине. Ночуем здесь, объявил я, заходя в центр лагеря. Все головы повернулись в мою сторону. Лун Чень подняла бровь, явно собираясь что-то сказать, но я ее опередил. Капитан, притащите мой багаж. Капитан кивнул и быстро скрылся в направлении дирижабля. Через пару минут он вернулся, неся с осторожностью сапера, обезвреживающего бомбу, старый деревянный ящик с потертыми этикетками. Я принял ящик, поставил его на песчаный стол и торжественно открыл крышку. Внутри, в специальных гнездах, покоились бутылки невероятно древнего вина. Ну что, ценители прекрасного, я достал бутылку, покрытую вековой пылью. Вино Шато Лафит Бапшильт урожая 1700 какого-то там года. Очень старое, короче. Говорят, сам Людовик его пил. Лун Чень ахнула. Теодор, где ты это взял? Это же музейная редкость. Где взял, там больше нету. Я снова усмехнулся, вспоминая, как мои големы-землекопы случайно наткнулись на винный погреб одного очень богатого швейцарского барона, когда прокладывали очередной туннель. Ну что, по бокалу, за победу, и за то, чтобы таких побед было поменьше. Я разлил вино по бокалам. Аромат у него был божественный, с нотками дуба, табака, черной смородины и, кажется, даже немного пыли веков. «За дружбу народов», — сказал я, кивая Лун Чень и ее воинам. «Спасибо за помощь, без вас было бы сложнее. За тебя, Теодор». Лун Чень тоже подняла бокал. «И за моих бравых гвардейцев», — добавил я, обводя взглядом своих ребят. «Вы лучшие, настоящие воины. Я горжусь вами». Гвардейцы одобрительно загудели. Все дружно выпили. Вино оказалось действительно великолепным. Даже скала, который обычно предпочитал пиво, одобрительно крякнул. Только лис, допив вино, хмыкнул. Вино, конечно, хорошее, но хотелось бы чего-нибудь покрепче. Душа просит праздника. Я улыбнулся и открыл следующий ящик. Там стояли бутылки с коньяком Хеннесси Парадис Империал. Тоже, кстати, трофейный, из того же погреба. А это для тех, кто любит погорячее. Лис тут же просиял. О, вот это я понимаю. Настоящий мужской напиток. Всеобщее напряжение спало окончательно. Зазвучали шутки, смех и задушевные разговоры. Китайские воительницы и мои парни делились впечатлениями от недавних боев. Закат над пустыней окрашивал небо в невероятные цвета. Костры уютно потрескивали. Запах жареного мяса, гвардейцы успели подстрелить какую-то местную дичь, смешивался с ароматом дорогого коньяка. Скала подошел ко мне, когда я отошел в сторону, чтобы полюбоваться закатом. «Тя, а чего домой не полетели?» — тихо спросил он. «Тут, конечно, красиво, но...» Я хитро улыбнулся и кивнул на гвардейцев и китайских воительниц, которые уже вовсю общались, смеялись и травили байки. «Дай парням и девам отдохнуть, дядь Кирь, они это заслужили. После хорошего боя нужно хорошо отдохнуть, а то все война да война, нужно же и просто пожить немного». Скала понимающе кивнул, а потом вдруг перевел взгляд на Лун Чень. Принцесса стояла чуть в стороне, задумчиво глядя на закатное небо. В розовых лучах заходящего солнца она выглядела особенно красиво. «А с ней что?» – спросил Скала, кивнув в ее сторону. «А что с ней?» – я удивленно поднял брови. Скала только покачал головой. «Да ничего, Так просто спросил. Я кивнул, не совсем понимая, к чему он клонит, и снова посмотрел на закат. Да, хороший вечер. Глава 17. Зимний дворец. Санкт-Петербург. Российская империя. 6 человек, представлявших разные ветви власти и влияния Российской империи, собрались в Зимнем дворце, чтобы обсудить один немаловажный вопрос. Господа, начал граф Кудряшов, бывший советник императора, благодарю, что откликнулись на мое приглашение. Причина нашей встречи, думаю, многим уже понятна. Речь пойдет о Лихтенштейне, точнее, о возможном и, боюсь, весьма скором военном конфликте с этим княжеством. И инициатором этого конфликта выступает сама империя. Один из присутствующих нахмурил густые брови. Но это же безумие. Зачем империи эта война? Это же наша территория, пусть и далекая, пусть и со странным статусом, но нападать на своих, вот именно, поддержал его барон. К тому же, у нас и так дел не в проворот. Османы на юге не дают покоя, а тут еще и с Лихтенштейном воевать, это чистейшей воды авантюра. Император разве одобрит отвлечение сил на, простите, господа, но на какую-то мышиную возню? Все присутствующие согласно закивали. Война с Лихтенштейном казалась им не просто нежелательной, а губительной и бессмысленной. Я рад, что мы сходимся во мнении, кивнул Кудряшов. Но, к сожалению, не все в империи думают так же. Отношение к Лихтенштейну, как вы знаете, далеко не однозначное. Влиятельные люди наверху активно продвигают идею о том, что Лихтенштейн – рассадник предательства, что его нынешний правитель, этот молодой вавилонский, агент врага, и что его нужно показательно наказать. И, боюсь, этот кто-то почти убедил императора. Но это же абсурд, воскликнул генерал Сухов. Этот вавилонский, если верить донесениям, в одиночку остановил австрийцев и швейцарцев. Он защищает интересы империи, а не наоборот.